Алло. Бабка, вставай. Бабка, вставай, говорю. Куда вставать? С постели вставай. Утро началось. Чего, блядь? С постели вставай, говорю. Утро началось. Не знаю, может, у тебя шторы задернуты. Бабка! Да. А, бабка, вставай! Тебе-то за хуем бабка потребовалась. Да ты-то что, не знаешь, за хуем она мне потребовалась? Знаешь? Дело знаю. Зачем ты мне потребовалась, ты знаешь? Значит, насчет квартирки? Ну, конечно, в три ночи ты еще... Это, зачем звонить? Бабка, вставай! Я четвертый. Я помню, паскуда, трое прописано, чтоб тебе хуй не досталось. А я четвертым буду. Бабка! Что хуй не доделано? Вставай! Ничего тебе давай! Вставай, говорю, а не давай, вставай! Вставай? Да. Подъем пришел. Вся страна встает, и ты вставай. Вставай, бери ручку, бумажку и пиши. Я, Аносова Валентина Петровна, отдаю квартиру Игорю из 218-й квартиры. А я по-другому напишу. Я такая-то такая прошу вас арестовать этих воров. Пиздюк... Аферистов арестовать. Пиздюков забыла. Пиздюков.